и, к удивлению своему, обнаружили, что нижние замунианские бесенята существуют на самом деле. Мало того, они окружают нас повсюду и в неимоверном количестве. Они роились в любой трещине стен темных гор. Кишмя кишели в волосах Фреды, и самые поразительные действительно обожали сидеть на кончике булавки. С помощью микроскопа Филинчика, представлявшего собой сложнейшую систему различных линз, нам удалось изучить повадки этих эльфоподобных существ, в результате чего мы сделали ошеломляющий вывод. Что? Хотя это уж не относится к заданному вопросу. Главное, нам хоть и с великим трудом, но все же удалось сосчитать, сколько бесенят помещается на кончике булавки. Это было невероятно сложно, потому что они постоянно толкались и менялись местами. Но Кверт все же вывел формулу, которая позволяла, учитывая плотность голов бесенят на один квадратный микромиллиметр площади кончика булавки, вычислить точное их количество. 7 фиглильонов, 845 миглильонов, 689 тринтибринтильонов, 654 пантимантильонов, 324 фигли-триглильонов, 567 антиквантильонов, 008 и ильдильонов, 472 секстильона, 373 квинтильона, 279 квадрильона, 567 триллиона, 827 миллиардов и 9 десятых, — ответил я. — Браво, браво! — изумленно проговорил Замоним. Я сам решал эту задачу чисто теоретически. Силой мысли, но даже мне не удалось вычислить число с точностью до десятых долей. Дело в том, что каждый бесененок может разделяться на 10 еще более мелких, — сообщил я Замониму. — Ах, вот оно что! Интересно. — Ну, теперь мой пятый вопрос. Предмет тяжелофизика Филинчика. Что представляет собой Филинчикова семитантная теория?